комнате было тихо. Не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия, и горожан со страху, потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который и сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат. В сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла. Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом. Белизну ее одеяния нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста, лет 40-50, точнее сказать трудно. Бледное лицо почти без морщин, а впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных красивых рук. Лицо удлиненное, с большим ртом и крупными ровными зубами. Нос изящный, хотя и не маленький. Но напряженное трагическое выражение придают всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы и холодные, спокойно внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости. Но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный. И говорила она медленно как по-английски, так и по-французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием. Чувствовалось, что она привыкла повелевать, и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо. А стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неуемную болтовню Уоддингтона, чтобы с уверенностью сказать, что она не лишена живого чувства юмора. Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держала собеседника на расстоянии.